Голос Зайнеддина. Тимур задержался в Балхе с определенной целью. В этой опаленной солнцем долине, месте древней цивилизации, с клубившейся пылью веков, где по берегам высохшего русла реки рос сахарный тростник, проходили торговые караваны из Хорасана в Индию, а ханы горных племен спускались в долину по известным лишь им одним тропам. Где-то под слоем глины и крошева местного пористого камня покоились развалины храма огнепоклонников древних времен. Среди них разбросанные осколки статуи Будды, когда-то стоявшей во дворике, который заполняли паломники в желтом облачении. Это место называли «матерью городов». В эпоху Александра Македонского его знали под названием Бактрия, а теперь именовали Кубат-аль-Ислам, центр ислама. Орды Чингисхана превратили его в могильник, обширную, необитаемую зону развалин с построенными новыми гробницами и мечетями. Впоследствии Тимур возродил эту зону. Сейчас он находился рядом с могилой, где лежал в саване Хусейн, безжизненные глаза которого глядели в сторону Мекки. Тюркские ханы должны были выбрать нового вождя. Это предусматривал введенный Чингисханом обычай, требовавший также, чтобы вождь происходил из представителей монгольской знати, потомков Чингисхана. На Курултай совет предводителей племенных кланов, посвященный выборам, спешили все правители земель, от горных перевалов Индии до северных степей, где кочевали местные племена. Сюда торопились знатные люди в чалмах, ханы иранских племен, улемы, богословы из Бухары, главы знаменитых медресе, настоятели мечетей, блестящие полемисты. В их число входили имамы, духовные наставники верующих, среди которых находился Зайнеддин в белом облачении и огромном тюрбане. Его глаза, хотя и подернутые поволокой от возраста, по-прежнему сверлили собеседника. С ним находился и его блестящий проповедник Хоя Бахуддин, почитавшийся святым в Мавераннахаре. Пока военачальники и представители духовенства собирались на совет для обсуждения кандидатуры Тимура в качестве великого хана, сам он вместе с сыном Джихангиром держался в стороне. Некоторые ханы осмеливались возражать против избрания Тимура. «Давайте по-братски разделим наши земли», говорил представитель бадахшанских кланов. «Каждый будет править в своих владениях и объединяться с другими в случае вторжения врагов». Военачальники Тимура указывали на абсурдность такой точки зрения. «Нужен старший брат», — доказывали они. «Если вы разделитесь и обособитесь в своих ханствах, то станете легкой добычей пограничных монголов». Наиболее могущественные ханы хотели вернуться к старому порядку. «Выбор великим ханом любого из нас, — говорили они, — противоречит обычаю. Надо выбрать своим вождем потомка Чингисхана по крови, а Тимур пусть станет его заместителем». Наконец выступил проповедник, известный как Отец Благословений. Он заявил позицию духовенства. «Закон Мухаммеда не потерпит, — начал он, — чтобы последователи пророка прислуживали вам, неверным». Неверными считали племенные кланы Джалаира и Селдуза, приверженные старине. Они все еще чтили законы, которые вел Чингисхан. На совете в Балхе, впервые за 140 лет после его смерти, тюркские предводители добровольно отказались соблюдать старые обычаи. «Что касается Чингисхана, это обитатель пустыни, который силой меча завоевывал мусульманские народы. Теперь же меч Тимура значит не меньше». Проповедник говорил до тех пор, пока не возбудил энтузиазм у воинов. «Вы все бежали от Хусейна и укрывались в пустыне. Вы не покидали своих укрытий до тех пор, пока против злодея не выступил Тимур. Он не просил у вас помощи, чтобы одолеть врага. Он не просит и сейчас. До сих пор я обращался к вам как к представителям тюркских племен, но я знаю также, что вы мусульмане, и я, потомок внука Мухаммеда, после совещания с другими потомками пророка и духовными лицами, вижу в Тимуре повелителя Мавераннахра, да и всей территории Турана». Духовенство встало на эту позицию не потому, что Тимур был ревностным приверженцем пророка Мухаммеда, но потому, что он один был способен покончить с хаосом и утвердить порядок на тюркских землях, а также дать отпор посягательствам на эти земли северных монгольских племен, заклятых врагов ислама. Фактором, определившим неизбежный выбор Тимура великим ханом, стала воля воинов. Они не хотели видеть своим повелителем никого другого. На следующий день все ханы и знать племен стояли на коленях у юрты Тимура. Его подхватили под руки и отвели на белую войлочную подстилку, место его как вождя и повелителя. Таков был древний ритуал монгольских племен. Так люди в шлемах выражали преданность ему. Духовенство играло свою роль в том, что мы называем коронацией нового повелителя. Зайнеддин переносил от одного хана к другому копию Корана и требовал от них поклясться на священной книге, что они не признают никого другого великим ханом, кроме Тимура. Мы, современники, назвали бы это ритуалом приведения к покорности и признанию, поскольку Тимур фактически уже был их вождем. Но для этих людей такой ритуал значил много. Отныне Тимур-воин становился Тимуром-эмиром, а все нижестоящие ханы должны были признать свою зависимость от него. Верность Тимуру становилась критерием их чести и славы, а предательство навлекало позор на их головы и головы их сыновей. Тимур становился арбитром в их спорах, гарантом их благополучия. Если бы Тимур не справился со своими обязанностями, они имели право собраться на новый совет и выбрать нового эмира. Стоя на ковре перед новым эмиром, Зайнеддин возвысил голос. «Волей Аллаха ты должен завоевывать новые земли. Твоя власть усилится, а через тебя и власть ислама. Человека же, сидевшего, выпрямившись на черном троне, установленном на белой войлочной подстилке, забавляли громкие препирательства проповедников из Бухары и сиидов относительно того, кто из них должен стоять ближе к нему по правую руку. Ничто не выдавало в нем ярого приверженца ислама. Его голова не была обрита, на нем были доспехи из сцепленных стальных полос и наплечников, а также инкрустированный золотом черный шлем, закрывавший уши и шею. Он дарил своим новым вассалам все, что имел – чистокровных коней, одежду, оружие, роскошные седла. В их юрты тем же вечером он отослал подносы с едой и фруктами. Сииды толпившиеся у него шатра, явно выражали недовольство его щедростью. «Если я действительно великий хан, — объяснял им Тимур, — то все богатство принадлежит мне. Если же не великий хан, то какая мне польза цепляться за то, что и так мне принадлежит?» На следующий день он выбрал себе новых советников и наместников. Среди них знакомые имена. Эмир Дауд стал правителем Самарканда и главой дивана, то есть совета. Эмир Джаку из племени барласов, теперь уже поседевший от возраста, удостоился права носить штандарт и бить в барабан войны, а также быть тавачи, ординарцем Тимура. В списке военачальников упоминаются неизвестные имена. Одно монгольского, а другое арабского происхождения. Хитай Бахатур и шейх Али Бахатур. С самого начала было очевидно, что эмир Тимур предпочитает не держать любимчиков. Многие известные люди, такие как Зайнеддин, имели право посещать покои Тимура в любое время, но их влияние на него было не более значительным, чем у других. Он держал в своих руках все нити правления, позволял себе выслушивать советы со стороны, но никогда не допускал брать верх над собой. Такая целеустремленность была необычна для азиатского монарха и неожиданна для Тимура, который до сих пор относился к своим личным делам беспечно. Он был скор на подавление любой оппозиции. До отъезда Тимура и его окружения из Балха сторонников Хусейна схватили, заковали в цепи или обезглавили. Их крепости сожгли или полностью разрушили. Тимур бдительно следил за пограничными монголами. Теперь ежегодно совершались походы в горную местность на севере с целью предать ее огню и мечу. Очевидно, Тимур был убежден, что лучшая оборона — наступление. И он обнаружил, что в обороне пограничные монголы опасны гораздо меньше, чем в нападении. Испытав теперь на себе разорительные походы, монгольские племена покинули пограничные долины и двинулись на север через горные перевалы к своей цитадели Амалык, пока Тимур не стал следовать туда за ними. Под его руководством на пространстве между Сырдарьей и Индией формировался новый порядок, а строптивые тюркские племена приучались к новому понятию дисциплины. Двое из военачальников Тимура направились на север покорять некоторые монгольские племена. Обнаружив, что эти монголы покинули свои пастбища, военачальники, естественно, повернули назад, считая свой поход законченным. Когда они перебрались через Сырдарью в ожидании отдыха и развлечений после своего бескровного похода, то заметили конный отряд примерно одинаковой численности с обеих сторон, двигавшийся на север. Они спросили, куда направляется этот отряд. «Мы намерены настичь монгольские орды, которые вы не нашли», — ответили им. Сначала военачальники разгневались, потом призадумались. Вместо того, чтобы продолжать путь к Тимуру, они отправились вместе с встретившимся отрядом на поиски монголов. Только через год их объединенные силы возвратились в Самарканд, перезимовав в горах. Зато они привезли с собой стада скота монголов, отчет о численности уничтоженных врагов, разоренных деревень. Тимур похвалил всех участников похода и вознаградил их как следует, не упомянув о неудаче первой экспедиции двух военачальников. Если бы он это сделал, то те посчитали бы себя обесчещенными и покинули бы его войско, чтобы начать кровавый междоусобный конфликт. Другие ханы, обиженные по каким-то причинам или чересчур самостоятельные, в самом деле покинули Тимура и укрылись в своих крепостях. Однако вскоре они обнаружили у своих стен конницу эмира. Их выдворили из укрытий, привели на ковер перед эмиром, который одарил строптивых ханов. Командира же, бежавшего с поля боя, разыскали, лишили оружия и привязали к седлу осла лицом к хвосту. Несколько дней его возили так по улицам Самарканда под смех и улюлюканье горожан. Хан Кайхосров из Катлана, происходивший из знатной персидской семьи, дезертировал при столкновении с противником в пустыне близ Хивы. Жесткое поражение завершилось победой войск Тимура. Именно там погиб Элчи-Бахатур, переплывая на коне реку вслед за шейхом Али-Бахатуром и Хитай-Бахатуром. Кайхосрова выследили, схватили, привели на суд военачальников и шариатских судей. После суда его без промедления казнили. «Служить нашему повелителю — большая честь», — говорили опытные воины новым вассалам. «Кто говорит иначе, тот лжет». Среди новых военачальников, присоединившихся к Тимуру, были сыновья монголов, понявшие бесполезность сопротивления. К ним относились Баян, сын Бакиджука, не забывший, что человек, ставший теперь эмиром, пощадил ранее его отца, и Хитай-Багатур, сообразительный китаец, угрюмый и вспыльчивый племенной вождь, носивший кожаную тунику с конской гривой, спадающей с плеча. Как неудивительно, он быстро подружился со столь же экспансивным шейхом Али. Оба эти военачальника командовали авангардом войск Тимура, гонявшимся за монголами, обнаруженными в укрепленном лагере на берегу небольшой реки. Бахатуры задержались близ этого места и несколько дней совещались, что предпринять. Хитай держался осторожной линии. Он предлагал различные маневры, которые позволили бы тюркскому авангарду перебраться через реку без столкновения с конницей монголов. Шейх Али молчаливо слушал его, очевидно, не имея собственного плана. Однако Хитай воспринял его молчание за несогласие и даже подозрение, ведь он происходил из монголов. «Что ты об этом думаешь?» — спросил он резко. «Клянусь Аллахом», — беспечно ответил шейх. «Я думаю о том, как воюют монголы. Кровь прихлынула к лицу степного воина. Он резко вскочил со своего места. «Погляди!» — сказал он с вызовом. «Как ведут себя монголы?» Хитай подозвал своего коня и начал перебираться через реку даже без седла. Он прискакал к удивленным монголам и зарубил первых двух повстречавшихся воинов. Затем его атаковали, повергли наземь несколько всадников. Шейх Али, наблюдавший за происходящим, был удивлен. Он тоже вскочил и приказал слугам подать коня. Согнувшись в седле, он бросился в реку. С саблей в руке спешил сквозь кольцо вооруженных всадников к Хитаю. «Ты, безумец!» — крикнул Али китайцу. «Возвращайся назад! Быстро! Нет, ты поворачивай назад!» Проклиная все на свете, шейх Али присоединился к Хитаю, и обоих окружили монголы. Военачальники бились до тех пор, пока отставшие конники авангарда не вступили в бой и не освободили их. Затем они снова сели совещаться, успокоившись после инцидента. На этот раз оба пришли к полному согласию.